говори давно. Ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову в кабак, конечно. По географии трояк, а мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Смеклась. Мамина помада, сапоги старшей сестры. Мне легко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары, и в 10 ровно мама ждет тебя.